Философский камень. Обидеться всегда легко. Для этого не надо ни прилагать усилий, ни сдерживать себя. Не помешают всех любить ни войны, ни цунами. Они пройдут, сомнений нет, как все прошло до них. И многим не дано понять, что философский камень, конечно, есть, да только он у каждого в душе. 9 февраля 2024 года.